А имеется в виду вот то, о чем мы сегодня читаем, и что для нас является, ну, учением нерушимым, и через что мы действительно не можем переступить. Хотя вообще, когда апостолы учили, мы просто как-то... Это другая тема, я ее не буду затрагивать. Но вы помните, что когда апостол Павел давал учение, то в некоторых случаях он говорил так. Это заповедь Господня, помните? А в других местах говорил так. А это уже я говорю, а не Господь. Есть разница или нет? Есть, конечно. Там идет речь о том, что это не незыблемо, это направление, которое я даю. А в других местах, когда он говорил, это заповеди Господни уже совсем по-другому рассматривается. Поэтому я хотел бы, когда мы будем над этими вопросами рассуждать, чтобы мы тоже видели, в одном случае вот так не иначе, а в другом случае направление дается. И здесь уже, наверное, очень много зависит, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому и нам. Особенно, когда мы принимаем меры какие-то. Вы помните, я неоднократно напоминал. Вот как раз относится к тому, что не является вот незыблемым таким, вот резко. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня. Речь идет об одном и том же преступлении. Не о том, что один, допустим, убил кого-то, а другой, ну, оболгал кого-то. Об одном и том же. Но разбирайтесь, как это произошло, почему это произошло, надо ли принять эти меры кардинального характера, такого фундаментального, или, может быть, простить. И для этого Писание говорит, есть Дух Святой. Вот как сегодня разобраться, помиловать? Или наказать? Вот если не накажешь того, кто должен подлежать наказанию, он поймет как попустительство, что его боятся, его не хотят просто трогать. Вы попробуйте ошибиться, и человек поймет по-своему, он не остановится. И наоборот, попробуйте наказать, когда человек, может быть, действительно последняя ниточка держится. И если по-другому будет, не смогу устоять вообще один. Поэтому здесь уже написано, Писание говорит, он поставил апостолами, а потом и пророками. Кажется, ну, если апостолы дали учение полностью, без всяких недостатков, это учение полноценное. И я однажды говорил, если что-то и меняется, то меняются средства информации, возможности доставки евангелиста на другой континент. Раньше надо было плыть, наверное, полгода, а теперь самолетом 9 часов в Америке. А Евангелие-то остается одно. Чтобы попасть в Царство Небесное, что надо сделать? Должно вам родиться свыше. И если Бог продлит еще 1000 лет, думаю, что не пройдет, и все равно будет то же самое проповедовать. Раньше Павел на осле приехал и говорил, должно вам родиться свыше. А теперь Гена прилетит на самолете в Америку и будет говорить то же самое, должно вам родиться свыше, попасть в Царство Небесное. Как раньше было, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И теперь то же самое. Ничего не поменялось. Когда медицина становится бессильной, а она какой-то шаг сделала, прогрессивный шаг, но это не тот уровень, когда все доступно, все возможно, когда нет преград никаких. И когда уже действительно человеческие усилия оказываются неспособными поменять обстановку, тогда Бог вмешивается в дело, возложит руки на больных, и что? И они будут здоровы. Остается все то, что было. И ничего нового. Поэтому я очень хотел бы напомнить, вот эти служения, они очень важные. Но Он послал одних апостолами, других пророками. И кажется, я на это обращаю сегодня особое внимание, потому что все-таки, здесь перечислены служения. Апостол – раз, пророк – два, евангелист – три, пастырь – четыре, учитель – пять. Часто учат, говорят, вот пять пальцев, вот это служение, вот одно, другое, третье, четвертое. Но, тем не менее, все-таки кто остается самый главный в этой среде? Пастырь остается главный. Ты, говорит, испытал тех, которые называют себя кем? Апостолами. И нашел что? Что они не таковы? Вот это интересная личность. До него несколько служений, и после него есть. Но он отвечает за все. Если разобрался, что это в самом деле апостол, и дал свободу, он очень много сделает. Но если он не разобрался, допустил лжеапостола, тогда очень много вреда наделает. То же самое и пророки. Имей немного против тебя за то, что ты попускаешь Езавели учить, уводить заблуждение рабов моих, есть и лжежертвы, но любодействовать. Вы помните, к кому это обращено? Ангелу такой-то церкви напиши, пастору или посланнику напиши. Потому что таки, как важно, вы знаете, о чем я говорю? Что все вот эти служения, они работали в одном направлении. Чтобы не было противостояния одни с другими. Сегодня очень часто апостолы противостоят пастору, пастор апостолам, евангелист пастору, пастор евангелисту. А на самом-то деле это должно быть сотрудничество. А если оно будет вразрез идти, тогда ничего не будет. Тогда не будет того дела. Почему тогда других пророками, иных евангелистами? Это тоже особое служение. Есть люди, которые очень умеют говорить к неверующим людям. Они очень просто завязывают контакты, он очень легко и просто у них получается, у других это не получается. А у пастора получается больше с членами церкви. И очень плохо, когда кто-то, один из них, занимает не свое место. Они просто будут вредить друг другу. Не будет вот того сотрудничества полноценного. Описание говорит, иных евангелистами, иных пастырями, а учитель стоит на самом последнем месте. И учителями. Хотя учение – это самое главное. Апостолы должны нести учение. Пророки должны пророчествовать или наблюдать глазами Божьими за учением, которое преподается. Евангелист опять говорит о спасении, но учение евангельское приносит. Не просто спасение так, лишь бы через кого и лишь бы как, а определенная последовательность. Вот начало, вот продолжение, вот конец какой будет. Но учитель стоит на самом последнем месте. Интересно, все так оно построено. Почему, допустим, здесь имеется в виду одних апостолов? Ну, ясно, это столпы, с которых все начиналось. Они получали откровения весьма глубокие. И вы помните, Павел говорил, что я Евангелие принял лично от Господа, хотя он не ходил с ним. В откровении принял его. И несмотря на это, он понимал учение Христово ничуть не хуже Петра, Фомы и так далее, Нафанаила, хотя он и принял его по откровению. И он говорит, что даже неизреченные слова слышал, которые человеку нельзя пересказать. И вот с этой точки зрения, как основатель, как начало, иначе он настолько был уверен, вы помните, в послании к Галатам, вот укорененный был, то говорил так, я своими словами передам, чтобы было более доступно. Если я через пару лет приду к вам и буду говорить другое, чем сегодня говорил, поменяя свое мнение, то говорит, не верьте мне, потому что я сегодня говорю истину Божию. Если даже мы или ангел с неба стали вам благовествовать не то, что вы приняли, да будет что? Анафема. Да был корень. Это не просто говорил и сомневался, надо проверить. Он, правда, ходил. Ему тоже была нужна поддержка братьев. Но не потому, что он думал, что что-нибудь я не так делаю. Я говорю, вот я проповедую, а там не напрасно ли, когда остальные 11 апостолов не примут, да начнут наоборот. Он говорит, ну, перечеркнул все. Но он после пошел, поговорил, да говорит, не было проблем никаких у нас. Когда рассказал, все, подумали, поговорили, и оказалось, мы, ну, не идем вразрез один с другим, мы делаем одно и то же. Но когда речь идет о пророках, то смысл в чем заключается? Почему они стоят на втором плане? Потому что они получают, а если точнее, должны получать слово непосредственно от Господа. Напрямую. И передать. Когда то делает проповедник, он берет написанное, он может добавить мысли свои, разбавить, а пророк, ты давай слово в слово. Сказал Бог 5 слов, и ты скажи 5. Если скажешь 6, то говорит, не прибавляй, чтобы Бог тебя лжецом не назвал. Помните? И не убавляй, потому что ты просто обкрадываешь то, что Бог предложил и хотел отдать. И он получает напрямую. Вот почему он стоит на втором плане. Не потому, что он должен командовать кругом, а потому, что он принимает напрямую слово от Господа и передает. Я, конечно, сегодня не хочу обращаться к пророкам, не хочу заниматься этим вопросом, но я хотел бы сказать, что одна из проблем, беда, болезнь, пророку и пророчествующих, что они хотят, передали слово, и чтобы люди так и делали. А люди говорят, а я не хочу. И тогда враг номер один, ты не хочешь принимать то, что я пророчествовала. А ведь вопрос-то пророка, передать то, что Бог сказал, а уже исполнение лежит на самом человеке и на пастыре, а не на тебе. Вы меня хорошо понимаете, сестры? Я не раз говорю, пророк это почтальон, который принес письмо. Вы знаете, как они ходят? Они идут по улице, там у вас есть прорезь такая, они хоп, вам письмо, и пошли дальше. Вы хотите забирать это письмо, хотите не забирайте, хотите читать, хотите не читайте. Когда будет читать, можете радоваться, можете плакать. Их это совершенно не интересует. Они кинули и пошли. Поэтому я хотел бы сегодня на это обратить внимание. Но они стоят на втором плане, потому что они напрямую берут. Или лучше должны брать. Ошибки бывают, и их немало бывает этих ошибок. Но тем не менее, это очень ценное служение. И если... В некоторых случаях бывают проблемы с учением ли это, или с какими-то другими вопросами. А то если нет Божьих откровений, если нет пророческого слова, то очень часто бывает трудно установить или восстановить истину. Кто вас знает? Один кричит, ты так говорил, говорит, нет, я так не говорил, я так говорил. А ты вообще не присутствовал, когда они говорили. И вот попробуйте. И один хороший, и другой хороший. А между ними нет единства в вопросе. Надо кому-то разобраться, что ж произошло на самом деле. И тогда в этом случае, если Господь не даст откровения, разумом никак не решишь. Никак не сможешь разобраться, что же произошло на самом деле, кто прав, кто виноват, с какой стороны начинать распутывать проблему. Когда же есть откровение, есть пророчество, есть действие духовных даров, Господь очень легко и просто именно разрешает эту проблему. Я когда-то помню, был в одном месте и готовился говорить на одну тему, потому что один из братьев попросил, он уже в вечности вот это говорит, ты тему изложи, но эта тема, она и сегодня спорная. Но когда я приехал туда, в эту церковь, подходит сестра и говорит, а я тебя знаю, хотя она видела меня первый раз, я тебя видела в видении.